Глава 23. Пленение первое. Гурин был одним из первых, кто ворвался в дом со стороны фасада. Флэг предложил ему не рисковать, но Гурин понимал, лишь действия оправдают его в глазах советника правителя, если не приведи небо, их постигнет неудача. Когда Булох закончил свою сбивчивую речь и данная Талхом минута начала свой судорожный бег, Гурин тронул коня вперед, сокращая расстояние до минимума, прежде чем с тыльной стороны начнется штурм, как было условлено. Он надеялся, что с этой стороны не больше одного из монахов, и он уцелеет, несмотря на собственный риск. Рядом оказался Булох. Они соскочили с коней и вынесли дверь. Булох проскользнул первым, за ним Гурин. Им улыбнулась удача. Впереди никого не было. В доме уже слышался топот ног и приглушенные крики, но еще прежде, чем он увидел в соседних комнатах гвардейцев, Гурин уловил отсутствие признаков борьбы, что означало лишь одно — Талхов здесь нет. Так и оказалось. Гвардейцы, нервно перемещаясь по дому, сеяли настоящий разгром, но смысла в этом не было. Им сопротивлялись разве что пустые комнаты. Гурин понял это раньше других, но неверие еще владело им. Он как будто ожидал, что в доме все же присутствует некая ловушка. Кроме того, нелегко было успокоить людей. Не каждый день они настраивались на стычку с талхами. Когда присутствующие в доме убедились, что кроме них никого нет, крики и метания по комнатам не прекратились, Гурин осознал, что лишь он в силах прекратить это. Он заорал, чтобы все выходили наружу. Булох находился перед домом. Он бросался от одного воина-коменданта к другому. «Вы упустили их!» — орал он. «Раздери вас, вепрь! Вы их упустили!» Те пятились, лишь их командир, лейтенант Таль, побледнев и сжав зубы, стоял на одном месте. «Мы сделали все, что могли», — пробормотал он, не иначе, как эти псы-талхи растворились в воздухе. Булох его не слышал. «Упустили! Жалкие слюнтяи!» Гурин также негодовал, но понимал, что оплеухи комендантской стражи ничего не дадут. В изменившейся ситуации тем более надо что-то делать. Наверняка талхи знали, какой конфуз ждет гвардейцев, и вряд ли они теряли время даром. «Булох!» — вскричал Гурин. «Скачи к Флэку! Сейчас же! Эти шакалы могут попытаться уйти из города!» Булох не заставил повторять. Он вскочил в седло. «Лейтенант!» — обратился Гурин к Талю. «Ты и еще 6-7 человек, скачите к восточным воротам. Полная готовность. Никого не подпускать и ждать дальнейшего приказа». Таль выбрал указанное число из своих людей. В душе он благодарил Гурина, иначе светловолосый верзила исчерпал бы терпение Таля, и ничего хорошего из этого бы не вышло. Гурин колебался, оставлять ли кого-нибудь из своих людей в доме. Решил, что хватит одного, назначил его, остальным приказал поспешить за собой. Похлестывая лошадь, он спрашивал себя, что еще можно сделать. Он сатанел при мысли, что талхи, захватив мальчика, вместо штурма затаятся где-нибудь в городе. И сколько такое продолжится? Почему они с Флэком не успели? Кто предупредил монахов, что за домом слежка? Скорее всего, они сами ее обнаружили и в темноте просочились из ловушки. Других объяснений Гурин не видел. Перед домом коменданта волновалась толпа. Гурин едва не задавил какого-то растяпу, но не обратил на это внимания. Он оторвался от гвардейцев, что были с ним. Стражники перед воротами с трудом успели их открыть, чтобы пропустить его. Гурин осадил лошадь. За воротами оказалась небольшая группа людей, и среди них Флэк. Рядом находился комендант, один из его охранников, Булох и какой-то толстый горожанин, не имевший к воинам коменданта отношения. Он что-то бормотал, какую-то бессмыслицу. «Да, у его соседей там. Только он куда-то исчез. Стоял рядом со мной, а потом исчез». «Невероятно!» Но Флэк, увидев Гурина, улыбнулся. «Ты как нельзя вовремя, друг мой».